Фредди сосчитала деньги, пристально посмотрела на старика в зеленых мешковатых штанах, который стоял посреди ее так называемой гостиной. Деньги ранее лежали на счету Элла Брукса в Федеральном банке Среднего Запада. То был первый случай расходования его скромных накоплений, но далеко не последний. $200 за несколько вопросов? Ну ладно, я на них отвечу. Но если в действительности ты притащился за отсосом, придется тебе пойти в другое место, старичок. Я лесби. Только вопросы, подтвердил Z-Boy. Протянул ей запит и предложил включить демо-версию места рыбалки. Но нельзя смотреть на экран больше 30 секунд. Она необычная. Необычная, значит? Фредди снисходительно улыбнулась и уставилась на плавающих рыб. 30 секунд превратились в 40. Такое допускалось, согласно инструкциям, полученным Z-Boy'ом перед тем, как отправиться в эту миссию. Брейди всегда называл свои задания миссиями, узнав, что Брукс ассоциировал это слово с героизмом. Но после 45 секунд Z-Boy выхватил запит из рук Фредди. Та, моргая, подняла голову. «Ух ты! Туманит мозги, да?» «Да, в каком-то смысле». «Я читала в Gamer Programming, что видеоигра «Звездная битва» воздействует так же. Но играть надо полчаса, прежде чем что-то почувствуешь. А тут гораздо быстрее. Об этом кому-нибудь известно?» Z-Boy вопрос проигнорировал. «Мой босс хочет знать, сможешь ли ты сделать так, чтобы люди смотрели на демо-версию дольше и не переходили к игре. Игра такого эффекта не дает». Тут Фредди впервые заговорила с русским акцентом. «Кто этот бесстрашный лидер, Z-Boy? Будешь настоящим другом и скажешь товарищу X, да?» Z-Boy наморщил лоб. «Что?» Фредди вздохнула. «Кто твой босс, красавчик?» «Доктор Z». Брейди догадывался, что такой вопрос последует. Он хорошо знал Фредди по прошлой жизни. И Z-Boy получил соответствующее указание. У Брейди были планы касательно Феликса Бэбино, но пока они оставались неопределенными. Он лишь нащупывал путь, проверял свои возможности. «Доктор Z и его шестерка Z-Boy», — Фредди закурила. «На пути к управлению миром. Ну и ну. А я, значит, становлюсь Z-Girl?» На этот счет указаний не было, поэтому Z-Boy промолчал. «Да не бери в голову, я все поняла», — Фредди выпустила струю дыма. «Твоему боссу нужна ловушка для глаз. Чтобы это сделать, надо превратить демо-версию в игру. Это довольно просто. Не требует особо сложного программирования». Она взяла выключенный запит. «Эта штуковина довольно безмозглая». «В какую игру?» «Не спрашивай меня, брат. Это по творческой части. Никогда не была в ней сильна. Скажи своему боссу, пусть прикинет, что к чему. В любом случае, как только эта штуковина включится и через Wi-Fi свяжется с сетью, потребуется лишь установить rootkit. Хочешь, чтобы я это записала?» Rootkit — набор программных средств, скрывающих последствия взлома. «Нет». Брейди отвел талику быстро уменьшающегося объема памяти Z-Boy именно для этой информации. А кроме того, когда дойдет до дела, эта работа ляжет на Фредди. «Как только rootkit установлен, можно загружать исходную программу с другого компьютера». Она вновь заговорила с русским акцентом. «С секретной базы Zero под ледовой полярной шапкой!» «Мне сказать ему и про это?» «Да нет, скажи только про rootkit и исходную программу. Усёк?» «Да. Что-нибудь еще?» «Брейди Хартсфилд хочет, чтобы ты вновь навестила его». Брови Фредди взлетели к короткой стрижке. «Он с тобой говорит?» «Да. Поначалу его трудно понять, но когда привыкаешь, можно». Фредди оглядел свою гостиную. Тусклый свет, разбросанные вещи, запах вчерашней китайской еды на вынос. Словно интерьер вызывал у нее интерес. Этот разговор становился все более зловещим. «Не знаю, друг. Я сделала доброе дело, но никогда не была в герл-скаутах». «Он тебе заплатит», — сказал Зет-бой. «Не очень много, но...» «Сколько?» $50 за визит?» «Почему?» Зет-бой не знал, но в 2013-м в его голове оставалась еще немалая часть Элла Брукса, и эта часть как раз понимала, в чем дело. «Я думаю, потому что он знал тебя раньше. Помнишь, когда ты и он чинили компьютеры других людей? В прошлом.